«Это наказание за мои грехи!» — простонал Коэн, безуспешно дергая связывающие его веревки. Двоцветок посмотрел на него затуманенным взглядом. Проща гончии оставила на затылке у туриста довольно большую шишку, и сейчас он пребывал в легком сомнении по поводу некоторых вещей, начиная со своего имени, ну и так далее. «Мне следовало прислушиваться», — корил себя Коэн. «Мне надо было следить за тем, что происходит вокруг, а не поддаваться на эти разговоры о твоих, как их там, подставных челюстях. Должно быть, теряю хватку». Он приподнялся на локтях. Хирена и остальные члены банды стояли вокруг костра, разожженного у входа в пещеру. Сундук молчаливо и неподвижно лежал в углу под своей сетью. «Эта пещера какая-то странная», — заметила Бетан. «Что?» — переспросил Коэн. «Посмотри на нее. Ты когда-нибудь видел такие камни?» Коэн был вынужден признать, что полукруг каменных глыб у входа в пещеру и впрямь выглядит необычно. Каждая из них превосходила в высоту рост человека, была сильно стертой и на диво блестящей. Такой же полукруг виднелся на потолке. В общем и целом они походили на каменный компьютер, построенный каким-нибудь друидом, у которого были довольно туманные представления о геометрии. Впрочем, сила тяжести тоже представлялась ему очень непонятной штукой. «А стены?» Коэн вгляделся в ближайшую стену. На ее поверхности проступали прожилки красного хрусталя. У Коэна создалось впечатление, что глубоко внутри камня беспрестанно вспыхивают и гаснут крошечные огоньки. Кроме того, здесь был страшный сквозняк. Из черных глубин пещеры дул устойчивый ветерок. «По-моему, когда мы вошли, он дул в другую сторону», — прошептала Бетан. «А ты что скажешь, Двоцветок?» «Ну, я не специалист по пещерам», — отозвался турист. «Но я как раз подумал, что вот там на потолке висят очень интересные штуки, немного похожи на луковки, правда?» Они посмотрели туда. «Не могу точно указать, почему», — продолжал Двоцветок. «Но мне кажется, что нам стоит убраться отсюда и побыстрее». «О да!» — саркастически откликнулся Коэн. «Сейчас попросим разбежать нас, и тут же очутимся на свободе». Коэн провел в обществе два цветка не так много времени, иначе он не удивился бы, когда маленький турист обрадованно кивнул. Громко, медленно и четко выговаривая слова, два цветок обратился к своим пленителям. «Извините, вы не могли бы развязать нас и отпустить на свободу? Здесь довольно сыро и очень дует. Извините еще раз». Бетан покосилась на Коэна. Что, он в самом деле должен был это сказать? «Признаю, это нечто новенькое». Как ни странно, от окружающей костер группы действительно отделились три человека и направились в сторону пленников. Впрочем, судя по их лицам, развязывать они никого не собирались. Скорее наоборот, двое из подошедших принадлежали к тем людям, которые, увидев связанную жертву, начинают поигрывать ножом, делать скользкие предложения, много и плотоядно ухмыляться. Вытащив меч и приставив его к сердцу два цветка, Хирена сразу дала понять, кто она такая. «Кто из вас волшебник Ринсвинд?» — поинтересовалась она. «У вас было 4 лошади. Он здесь?» «Не знаю, где он», — ответил два цветок. «Он пошел собирать лук». «Но вы его друзья, и это значит, что он пустился на ваши поиски», — заключила Хирена, мельком взглянув на Коэна с Бетан и внимательно посмотрев на сундук. Траймон особенно подчеркнул, что сундук лучше не трогать. Любопытство, может, и убило кошку, но любопытство Хирены хватило бы на то, чтобы зверски уничтожить целый прайд львов. Она разрезала сеть и ухватилась за крышку. Двоцветок поморщился, как от боли. «Закрыто», — констатировала она через некоторое время. «Где ключ, коротышка?» «Нет, «Нет ключа!» — промямлил Два Цветок. «Но здесь есть замочная скважина», — указала она. «Ну да, но если он хочет оставаться закрытым, он останется закрытым», — смущенно объяснил турист. Хирена заметила, что Гончия с издевкой ухмыляется. «Я желаю, чтобы его открыли!» — зарычала она. «Гончия!» «Займись!» Она зашагала обратно к костру. Гончия вытащил длинный тонкий нож и нагнулся к самому лицу Два Цветка. Она пожелала увидеть сундук открытым. Он посмотрел на второго бандита и ухмыльнулся. «Она хочет, чтобы его открыли, Вимс». «Ага». Гончия медленно повертел нож перед носом Два Цветка. «Послушай», — терпеливо сказал турист, — «по-моему, ты не понял. Никто не может открыть сундук, если он пребывает в замкнутом настроении». «Ах да, я забыл», — задумчиво протянул Гончия. «Это же магический ящик. У него еще ножки должны быть». «Эй, Вимс, есть с твоей стороны какие-нибудь ноги?» «Нет?» — он поднес нож к Двацветкову горлу. «Это меня по-настоящему огорчает», — сообщил он, — «и Вимса тоже». Вимс не очень-то разговорчив, зато у него отлично получается резать людей на кусочки. «Так что открой этот ящик!» Он повернулся и пнул сундук в бок, оставив на дереве скверного вида вмятину. Что-то тихо и коротко щелкнуло. Гончия ухмыльнулся. Крышка медленно, тяжеловесно приподнялась. Далекий свет костра, сверкнув, отразился от золота. От огромной кучи золота в виде блюд, цепей и монет, тяжелого и мерцающего в прыгающих тенях. «Вот и ладушки», — негромко сказал Гончия. Он оглянулся на стоящих у костра и ничего не замечающих напарников, которые, похоже, переругивались с кем-то у входа в пещеру. Потом оценивающе взглянул на Вимса. Его губы беззвучно зашевелились. Лицо напряглось от непрерывных усилий, потребовавшихся для мыслительных подсчетов. Затем Гончия посмотрел на свой нож. И тут пол зашевелился.